Глава 32. «Так значит, вы ничего не знаете?» Растерянный Александр Сипко, сидя в кабинете Игоря Мамонтова, беспомощно озирался по сторонам. «Вы мне не верите?» «Разумеется. Но я действительно. И она не могла, здесь какое-то недоразумение?» Следователь вздохнул. «Есть свидетели. Ваша супруга собиралась убить человека с целью завладеть квартирой». «Не может быть!» — он ломал пальцы. «Я могу поговорить с ней». Марину привели через 5 минут. В отличие от сожителя, ее лицо не выражало ужаса. Александр подошел к ней и погладил по плечу. «Любимая?» «Они утверждают...» Она вскинула голову и посмотрела на него в упор. Мамонтов пришел на помощь подследственному. «Отпираться бесполезно. В ходе обыска у вас были найдены ценности, принадлежавшие разыскиваемым людям. Кроме того, есть свидетели». Женщина усмехнулась. «Это правда. Кстати, я и не думала отпираться». Ее сожитель покрылся каплями пота. «Ты сама не знаешь, что говоришь». «Это правда». Сипко обессиленно опустился на стул. «Тебя об этом попросил Тарас? Гражданин следователь, я расскажу все. Уже много лет мою жену шантажирует один преступник, наркоторговец. Я тоже втянулся в грязный бизнес, потому что хотел скорее рассчитаться с ее долгами. Значит, этого ему оказалось мало». «Заткнись, дурак!» Халяпина громко рассмеялась. «Тарас не в курсе, все придумала я». Александр замахал руками. «Не верьте, она просто боится его. Он ей приказал, и вообще отпустите ее, за все отвечу я. Ей нельзя садиться в тюрьму». Она презрительно посмотрела на мужчину. «Еще раз прошу, заткнись. Был бы ты настоящим мужиком, давно убил бы Тараса или нашел какой-нибудь другой выход». Мамонтов с интересом наблюдал за происходящим. «Так вы не подтверждаете заявление мужа?» Марина хмыкнула. «Этот слюнтяй только и может, что плыть по течению. Он не понимает. Тарас никогда бы не выпустил нас из своих рук. И денег мы тоже не имели. Я ездила с ним в Санкт-Петербург и Москву. Видела, как живут люди, и решила, я не хочу подыхать в нищете. Тогда в моей голове и родился этот план. Я не открыла Америку, однако на таком бизнесе можно заработать. И я зарабатывала». По лицу Сипко крупными каплями катился пот. Гражданская жена предстала перед ним в новом обличье, к которому он не был готов. Игорь снял телефонную трубку. «Супруга можно увести», — сказал он, — «а у дамы я сам сниму показания». Вконец убитый заявлениями Марины Александр покорно пошел с конвойным. Игорь сел напротив Халяпиной. «Рассказывайте все по порядку».